Новая ноша. Представь себе, Вася, ведь кот пришел на кладбище со всеми. Мне говорили, что пока мы хоронили маму, он стоял в сторонке. Домой он уже не вернулся. А на пятый день я пришел расчищать могилу от снега и наткнулся на него замерзшего. Лежал на могиле, словно на печке спал. Пришлось его за оградой кладбища зарыть. Вот какой случай был. Александр Иванович сидел на скамейке возле могилы матери, обхватив длинными руками худое колено. Василий Иванович сидел рядом, губы его были крепко сжаты. Он неотрывно глядел на холмик, обложенный дерном и сплошь усеянный незабудками, изредка горестно покачивая головой. Оля и Лена, вооруженные кистями и ведерками с зеленью, красили новую ограду. Сейчас они стояли по ту сторону ее и, опершись о штакетник, еще не закрашенные, слушали рассказ дяди Саши. Они приехали накануне, и дядя Саша, без памяти от радости, плача и смеясь, бегал по дому и по двору, разгружая громадный тарантас, купленный несколько лет назад для путешествий. Тарантас этот ждал Суриковых в Томске, куда они добрались из Москвы поездом и пароходами. Ночевали обычно в томской гостинице, а наутро к дверям подавался запряженный тройкой тарантас с кожаным верхом, со множеством каких-то ящичков, карманов и отделений. Ехали в нем полулежа на сене, покрытом коврами, откинувшись на кожаные подушки. В Красноярске тарантас завозили в дальний угол двора, за огороды, и там он стоял, упершись оглоблями в небо, вплоть до осени, когда его снова подкатывали к подъезду, заполняли отделения и ящички продовольствием и всем необходимым для дороги, а к задней решетке подвязывали багаж. С постоялого двора пригоняли коней, и Суриковы снова отдавались во власть всепокоряющей поэзии дальнего путешествия, к которой Василий Иванович стремился с юности. Александр Иванович неизменно провожал их верхом до Московского тракта. И Суриковым долго виделся сквозь оседавшую пыль его белый китель, маячивший среди поля. Но в этот приезд, откатывая вместе с соседним работником тарантас в огород, дядя Саша мечтательно сказал, глядя на оглобли мачты: «В последний раз приехали наши в тарантасе. Скоро придется его продавать. С осени открывается сибирский железнодорожный путь до самой Москвы. Отжил свой век Ямской тракт». После смерти Прасковьи Федоровны в доме на Благовещенской неслышно и невидимо руководила всем вдова Варвара, старинная знакомая Суриковых. Она была в годах, но не чувствовала их, успевая утром принести с базара провизии, затопить печи, что-нибудь постирать, вымыть полы, протереть в гостиной зеркало, быстро водя по отражению своего озабоченного рыхловатого лица. Иногда она вдруг замечала свое отражение, и тогда движение ее рук замедлялось, а лицо, как по волшебству, изменялось до неузнаваемости. Оно подтягивалось, розовело, а морщинки словно разглаживались под плавным движением суконки по зеркалу. На минуту она застывала, разглядывая себя и поправляя сбившуюся косынку. Потом взор ее неизменно падал на большую фотографию Александра Ивановича, и лицо освещалось изнутри мечтательной нежностью. Потом волшебство кончалось, и полосатые чулки на ее быстрых ногах уже мелькали во дворе между двумя полными ведрами воды, а за чулками с кудахтанием припрыжку бежали куры. Василий Иванович был рад, что брат ухожен. Но когда Варвара под вечер, накрыв стол для ужина и поставив на него кипящий самовар, ушла домой на Качинскую, Василий Иванович вдруг накинулся на брата. Эх, Саша, друг мой милый, ну что бы тебе не жениться? Чего ты один свой век коротаешь? Ну, я понимаю, что с мамочкой было бы трудно ужиться другой женщине. Но сейчас-то чего ты сидишь бобылем? Взял бы замуж хорошую девушку из казачек. Александр слушал, посмеиваясь в усы. «Да что ты, Васенька, кто за меня пойдет?» — лукавил он, поглядывая на племянниц. «Да и привык я к вольготному житью. Ведь засвататься недолго, а потом женишься, а она тебе вдруг не даст дома шорничать, скажет, «Че это здесь у тебя? Че стучишь да пылишь? Че это за мусор в доме заводишь?» Разве я не знаю, с чего все начинается? Нет, уж я привык самому себе быть хозяином. 16-летняя Оля улыбнулась, сидя за самоваром на бабкином месте. А я бы за такого, как дядя Саша, только и пошла бы. Да еще сама бы ему ремни для сбруи резала и во всем помогала. Ты не знаешь, какой ты. «Нет, правда, папочка!» — вдруг вспыхнула Оля, поймав внимательный, чуть удивленный взгляд отца. «Ты знаешь, как дядю Сашу здесь все любят? С ним просто нельзя пройти по улице!» «Да-да!» — с оживлением подхватила Лена. «Вот вчера пошли с ним в городской сад. Там ни словечком не обмолвились, только и знай, что картуз снимает». Да направо и налево раскланивается. «Здрасте, да здрасте, да как поживаете?» И правда, друзей у Александра Ивановича было столько, что вечно окруженный их заботой и вниманием в постоянных обязательствах перед ними, он не имел времени предаваться раздумью над одиночеством. Красноярцы любили его больше, чем уже ставшего знаменитым старшего Сурикова, хотя младший не обладал никакими талантами. Природа, казалось, затратила все ресурсы дарования на старшего, возместив младшему красотой, ростом и обаянием. С приездом семьи художника в доме на Благовещенской снова зазвенела по вечерам гитара, стали бывать гости. Василий Иванович по-прежнему любил встречаться с красноярскими казаками, но терпеть не мог чиновничьих жен. Однажды ему не понравилась какая-то компания чиновников с супругами, случайно забредшие к Суриковым среди воскресного дня, и он исчез. Александр Иванович вначале не обратил внимания на отсутствие брата и с удовольствием прислушивался к тому, как Оля и Лена занимали дам рассказами о московских театрах, цирке, о вербном базаре на Красной площади. А гости провели таких интересных полтора часа, что восхищенные светскостью молодых хозяек даже не заметили отсутствия их отца. И только прощаясь уже на крыльце, попросили передать привет папаше. «Однако где же папаша-то наш?» — спохватился дядя Саша. Он обежал конюшню, огород, заглянул в дорожный тарантас, стоявший в дальнем углу. Брата нигде не было. Заметив откинутый замок на двери баньки, вошел внутрь и тотчас попал в удивительную сказочную тишину, где русским духом пахнет. Пробеленные от постоянного пара полы и лавки и темно-янтарные бревна сруба издавали какой-то извечный запах чистоты и замшелости вместе. Днем от нетопленной кажущейся огромной печи веяло холодком и таинственностью, а в молчаливой и зияющей чернотой топке, конечно же, пряталась нечисть. Солнце сквозь низенькие окна яркими квадратами ложилось на покатый белый пол. На лавке, закинув руки под голову, крепко спал брат Василий. Рядом стояла баночка с водой и ящик с акварельными красками. А на развернутой странице альбома был нарисован акварелью угол баньки с окном, за которым белела метелица цветущей черемухи. Александр Иванович стал, смеясь, тормошить брата. «Ты что же, хозяин, сбежал от гостей? Да ты, брат, точно Суворов. Тот бывало в селе Кончанском, помнишь, он туда сослан был без права ношения мундира. От неугодных гостей в рожь убегал. Гости его ищут, беспокоятся, а он себе храпит во ржи». Василий Иванович вдруг сразу оживился, вскочил с лавки, стал собирать краски и кисти. «Так, говоришь, во ржи спал? Это лихо. Я, Вася, теперь зачитываю с книгой Петрушевского «Генералиссимус Суворов». Да чего ж интересным и прекрасной души человеком Суворов был! Вот бы тебе почитать!» Они вышли в огород на тропку меж грядами, где неистово пахло укропом и мятой. Дочери, стоявшие на верхнем балкончике, опершись о перила, наблюдали, как они идут по тропе, останавливаясь, о чем-то беседуя, смеясь и снова шагая друг за другом, и опять останавливаясь за разговором. С этого вечера братья ежедневно читали Петрушевского. Василий Иванович снова попал в плен. Новая ноша легла на плечи. И когда в начале августа к дому подкатили неизменный тарантас, готовясь к отъезду, и все запомнила суета укладки, обсуждения, споры, а из кухни тянуло ароматом пирожков и шанишек, которые Варвара выпекала для дорогих ее сердцу девочек Суриковых, Василий Иванович задумчиво бродил по дому. Он был рассеян и отвлечен какими-то глубокими потаенными думами. А в альбоме уже хранились наброски самых первых, понятных только ему одному, композиции Суворова в Альпах.